Беглец-воин в Венеции. Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить, так она богата и всемогуща, возвратят ему его прежнюю веселенькую Наталеньку. Время еще не успело затуманить и вытравить из ее сердца светлые образы ее первого девического счастья, которое она сама погубила своим безрассудством. А молодость, на забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой себе, в самой этой молодости, найдет новые источники счастья, как богач новые капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье в ее жизни, счастье в первый раз сознанное, как бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его». Эта молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет трепетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства. Эта молодость жаждала только его, его одного со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было. Она скоро поняла, что гонцы, посланные в Польшу от царя, что намеки отца на то, что он, которого она погубила, жив, что это... куклы, которыми ее как маленькую хотели обмануть, развлечь. Она все поняла, и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить себя заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтобы ничто не напоминало ей о жизни, о ее радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила. Прозоровский, наконец, должен был сознаться дочери, что молодой орден Нащекин действительно пропал без вести. Никакие царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете. Девушка, казалось, несколько успокоилась на этом. Странное, но свойственное любящим успокоение. Так не достанется же он никому, как не достался ей. Теперь ее уже не будет мучить мысль о красавицах-еретичках, о польках. Ее воин не достанется им. Не достанется же и она никому. Монастырь, черническая ряса, клобук, темная келья — вот кому она достанется. Там она будет за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там, за гробом. Она стала торопить отца отдать ее в монастырь, и именно в Новодевичьей, где похоронена ее мать. Как ни плакал отец, она оставалась непреклонна. — Батюшка, — утешала она его, — все же я останусь твоей дочерью, ты будешь ездить ко мне, видеть меня, ежели что и переменится, так только имя мое. Я уже тогда не буду княжной Натальей, а инокинью или старицею Надеждою. И она была пострижена и действительно получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд плакали в церкви, когда ее прелестное бледненькое личико выглядывало из-под черного монашеского покрывала и на возгласы постригавшие ее святителя Ионы «Откуда еси притекла в обитель сию?» или «Подашь тьми ножницы сия?» Она кротко отвечала и покорно нагибалась, чтобы поднять бросаемые святителем на пол по чину пострижения ножницы. Но как плакал ее отец, этого словами людьми никогда не сумеют передать. Между тем, вскоре после ее пострижения, вот что случилось. В то время, когда у московских послов кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал обмен пленных и беглых. Обыкновенно партии этих полоняников пригонялись в Москву в подлежащий разряд, и из разряда после переписки их препровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов. Не осквернился ли кто в полону с коромную пищу, не переменил ли веры, не держал ли там попежскую или иную веру, не бывал ли у латынского ксенжа на исповеди или в костеле, не бирал ли сакрамент вместо причастия, или даже не бусурманин ли, и так далее. В числе присланных таким образом в патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось, находился в полону около 40 лет. Подьячий патриаршего приказа, записывавший его расспросные речи, глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что вынес на своем веку этот старик и остался жив и бодр. Вот что говорил он в своих расспросных речах. «Зовут меня Варсунофей, старец. Родина моя — город Москва. В детстве моем отец взял меня в Киев и отдал учиться грамоте. По возрасте был я в дьячках у Николы Чудотворца, у пустынного в Киеве же, и, забаловавшися хмельным делом, во дьячках не восхотел быть и служил у жилныря у Гулявича, в Луцку. Отдала меня мать в службу тому жилнырю за пьянство. И живучий у жилныря, по средам и в посты, мясо и всякую скверну едал, а Филиппов и Великий пост мясо не едал, а веру держал попешскую и сакрамент дважды принимал. И живучий я у жилныря, занемог и обещался опять прийти к Николе в пустынь, и пришед постригся в меньшой образ, постригал в церкви на обедне тоеж никольские пустыни игумен и Ев не петущий, а троицы не дни. А тот игумен молил за патриарха Царьградского, за Кирилла». «Как?» — удивился подьячий, закладывая перо за ухо. «За Царьградского, а не за нашего святителя, за московского и вся Руси?» «Нету, батюшка, как было, так и сказываю, словно на духу». «Ох уж эти хохлы!» — вздохнул подьячий. «Ну, говори дальше». Так молил он и Ев, сказываю, за патриарха Кирилла, да за архимандрита Печерского, за Елисея Плетенецкого, продолжал допрашиваемый. «А переманатка и манатья на мне не положено, потому что в большой иноческий образ я не пострижен». «А как там у хохлов крестят?» — спросил подьячий. «По-хохлацки, батюшка, по киевской вере. В крещение обливают, а не погружают, оттого хохлы и слывут обливанцы, и миром, и маслом помазуют. А постригшись, я не причащался, и я про то отцу своему духовному, что я сакрамент дважды принимал, сказывал, и отец же духовный положил зато на меня епитимию на 2 года. А идучи я от Николы в Васильков, и взяли меня в поле, в полон ногайские татаровя, будет тому ноли 40 лет, и свели меня с протчами полоняники в Крым, а из Крыму свели в Козлов город, а из Козлова продали на рынке в Кафу, а из Кафы продали в Царь город, и в Царь городе посадили на каторгу. И был я на каторге 30 лет. Будучи же я на каторге, по средам и по пятницам и великие посты, и мясо, и всякую скверность едал, а не басурманин, и от христианской веры не отступил. И, будучи на каторге в море, отгромили нас шпанского короля немцы, и шпанского короля владетель Дука Ференц, дав мне лист, от себя отпустил. И, будучи я в шпанской земле, у ксенжа бывал и сакрамент не раз бирал, и в костел хаживал по шпанской католицкой вере маливался, по средам и пятницам и великие посты, и в иные посты мясо и всякую скверность едал, а у отца духовного не бывал, а из шпанской земли ушел во французскую землю, а из-за французской земли шел берегом в тальянскую землю, в город Лигорны, а из Лигорны в Рим, и был в Риме 12 дён, и по папину велению ксенж исповедовал и сакраменту не имал, и, будучи в Риме, веру держал римскую и до костела хаживал. Из Риму пошел в осень, а Михайловы дни в прошлом году, и шел через Веницию, а в Венеции взяли меня на каторгу, да с каторги меня выкупил русский человек нашего боярина Афанасия Лавренча, ордена Нащекина сын, воин Афанасич. При этом имени как будто что дрогнуло в приказной палате. У подьячего, записывавшего расспросные речи старца Варсунофия, перо выпало из рук, и он с изумлением, не то с испугом, вскочил с места. Сидевший за другим столом и что-то писавший приказный, по-видимому, дьяк патриаршего приказа, сухой и лысый старик, тоже вскочил с места. «Как? Воин Афанасич, говоришь?» — радостно воскликнул он. «Так он жив?» «Живехонек был, милостивец батюшка! Пошли ему Господь здравие на многие леты!» — отвечал допрашиваемый, не понимая, в чем дело. «И ты его сам видел и говорил с ним?» — допытывался дьяк. «И видел, батюшка, и говорил». «Слава тебе, Господи!» — перекрестился дьяк набожно. «Вот радость-то будет благодетелю моему Афанасию Лаврентичу! а уж по нем давно и сорокаусты читают по монастырям. Ах, Господи! Да расскажи же, старче, как дело было, садись, старичок! Проша, дай ему стул!» Подьячий, которого называли Прошей, тот, что записывал со слов старца расспросные речи, метнулся по приказу, достал и притащил стул. «Садись, садись, старичок, да расскажи по порядку, как дело было!» — волновался и суетился старый дьяк. «Сказывай!» Старец сел на стул, набожно перекрестился и начал свой рассказ. Все подьячие сбились около него в кучу и жадно слушали. «Так вот, милостивцы мои, — говорил старец-бродяга, — будучи я в Венеции, Бграде, побирался Христовым именем. Площадь там есть эдакая, что у самого ихнего собора, да около дворца. А дога у них, у венецейцев, как бы по месту царя правит. Сижу я это на ступеньках под ангелом и пою тихонько каличий стих. Что у нас калики-перехожи поют Христа ради, для милостыньки. Пою про Лазаря убогого. Дело это было под вечер. Коли, смотрю, милостивцы мои, плывет по морю черна лодочка, гондолой у них называется. Длинная такая, а на ней хроминка махонька с дверцей и оконцами, словно бы часовенка, вся коврами цветными да кистями золотыми изукрашена. Многое множество Венеции и Граде таких гондол, потому город на воде стоит, и коней в городе ни единого. Все пеши ходят либо на носилках, а чаще всего ездят по морю и по каналам в этих самых гондолах. Так и плывет, говорю, это такая ж гондола мимо тех столбов, где я, горюн-бродяга, сижу. Коли слышу, поет кто-то в гондоле той, да таково сладостно и горько. Владычица Богородица, меня словно ножом по сердцу резануло. Слышу, поет. Что б вы думали, соколики мои? Ох, поет! Как и не бел-то снежки в поле забелилися! Господи, что со мной было! 50 лет, как меня с Москвы свезли, да где 50? Более 60 лет, мыкаючись по белу свету, да по каторгам не слыхал я этой песни. А уж пел же он не пел, а горючими слезами разливался, когда выводил. «Ах, ути ночую, всю ночь протоскую!» «Как безумный, голубчики вы мои! Вскакиваю я из-под того ангела да за гондолой, бегу и кричу, кричу и плачу! Остановись, погоди!» «Так где тебе? Не дошел мой старческий глаз до гондолы, так скрылось из глаз моих! Что я слез выплакал в ту ночь и сказать не сумею!» На каторге, в крымской, в турецкой неволе так не плакивал. И старик дрожащими руками утер катившиеся по его морщинистым щекам слезы. Слушатели, видимо, были тронуты, у них тоже на глазах блестели слезы. «Ну и что же, родимый?» — прервал общее молчание старый дьяк. Бродяга как бы очнулся и заплаканными глазами взглянул на окружающих его подьячих. «Ну и как же потом, дедушка, сыскал того, кто пел?» — подсказал один из подьячих. — Да точно, милостивцы! — заговорил снова бродяга. — Проплакавший эдак всю ночь, я наутре опять уселся под тем ангелом. А каторга, по которой меня брали, уходила в море через 2 дня. Я и был свободен, бродил на воле, а бежать, коли бы охота была, некуда, потому море кругом, да и ярлык уж у меня на плече красный пришит был. Каторжный, значит. Никто б и не перевез меня до берега. Сижу я это, опять под ангелом пою про Лазаря убогого, кто идет, копеечку даст, а то и так послушает, покачает головой и пойдет прочь. Коли эдак к полудню подходит ко мне неведомый человек, стал поблиз меня и слушает, да таково взглядывает в меня. А там и говорит по-нашему, по-московски, да таково радостно. «Здравствуй, — говорит землячок, — как тебя Бог занес сюда?» Меня от этих слов точно варом обварило. Узнал я глаз, что вчера пел не белые снежки. Молодой такой, пригожий, черные волосы и бородка. А я стою и слова вымолвить не умею. От радости у меня язык отнялся, потому в кои-то годы человека увидал с родной сторонушки. Сердечушка во мне заходила, как не выпрыгнет. «Сказывай же, — говорит землячок, — в неволе томишься, полоняник каторжный!» Я и расскажи ему все про себя, как на духу, Откуда вы и слова брались? А ты, пытаю его, кто отецкий сын? Я, говорит, беженец. Бежал с родимой сторонушки, бегун. В бегах обретаюсь и был, говорит, да прежде всего сынок Афанасия Лаврентича Ордин-Нащекина, воин по имени. А пошто, пытаю его, бежал от отца матери? С тоски сердечной, говорит, бежал. А с чего та сердечная тоска, про то не сказал? Как же, говорю, думаешь впредь быть, воин Афанасич? Домой воротишься, али здесь на чужбине останешься? И сам, говорит, не знаю. Когда я был, говорит, на Москве, то она так мне опостылила, что не глядел бы ни на что. Я, говорит, и бежал, потому что за морем мне такой рай суйлили, что я обезумел, говорит. А как помыкался, говорит, на чужбине, и в польской земле, и во французской, и здесь, и в итальянской земле, в Венеции, да такая, говорит, тоска лютая к сердцу подступила, что хоша с мосту да в воду, и то в пору. Так отчего ж, говорю, не воротиться к отцу-матери? Нельзя, говорит, этого сделать. Мне уж, говорит, на Москву путь дороженько заказано. На Москве, говорит, меня плаха ждет. А ты, говорит старче, разве не хочешь на родную сторонушку нести старые кости свои? Как, говорю, не хотеть? 40 лет плачу по Святой Руси. А вон опять меня ждет каторга, да и смерть в море незнаемом. Жаль ему меня стало. Я, говорит землячок, выкуплю тебя из неволи. Иди, говорит, на Святую Русь, да поклонись ей от меня горючими слезами. И сам заплакал, а я с ним. Поклонись, говорит, от меня блудного сына, батюшке моему роженому, может, он простит меня. Да поклонись еще, говорит, а кому так и не кончил, еще пуще залился горючими слезами. Старик замолчал и задумчиво опустил голову. «Ну и что ж, дедушка?» — спросил кто-то. «Выкупил, точно выкупил меня из неволи. Пошли ему Господь здравие и спасение», — отвечал бродяга. «А сам в Венеции остался?» — спросил старый дьяк. «В Венеции, батюшка, да и в Риме хотел побывать». «А ты сам как же?» — спросил его. «Я, спасибо ему, воину Афанасичу, он мне и денег на дорогу дал. Я из Венеции побрел в цесарскую землю, а из цесарской земли вышел в Польшу, в Варшав город, а из Варшава города в Литву, а уж из Литвы на русский рубеж. Там меня и взяли за приставы и отправили в Москву, в разряд, а из разряду к вам». «Ну, спасибо тебе, дедушка, за добрые вести», — сказал старый дьяк. «Ты, прошу, пропиши до конца расспросные речи, а я побегу обрадовать благодетеля своего, Афанасия Лаврентича. Шутка ли? Схоронил сына, поминал и 40 усты заказал. А он, на, поди, живеханек? Ох, младость, младость!» Он торопливо вышел из приказа, но опять скоро воротился. «От радости чуть было не запамятовал», — говорил он в попыхах. «Ты, верно, голоден, дедушка?» — обратился он к бродяге. «Да, батюшка, сам ведаешь, чем мы, узники, кормимся, от Бога да от добрых людей». «Так вот что, Проша», — сказал дьяк, — «пока я сбегаю к Афанасию Лаврентичу, ты б спосылай в обжорный ряд, да хорошенько накорми дедушку. Не ровен час его потребуют к себе на глаза, Афанасий Лаврентич, чтобы он здесь был». И дьяк поспешно удалился.